Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 510. Пошлю пред тобою шершней. Книга Исход, 23 глава, 28 стих. Нам совсем нет нужды рассуждать над тем, что такое шершни. Это было воинство Божие, которое Он послал впереди Своего народа, чтобы облегчить Ему победу. У нашего Бога имеются Свои собственные средства поборать за Свой народ и причинять врагам Его урон еще до того, как начнется сражение, борьба. Очень часто Он приводит противников истины в смятение даже без малейшего содействия защитников правды. Воздух уже наполнен таинственными силами, которые казнят врагов народа Божиего. Мы читаем в Откровении Иоанна, что земля помогла жене. Итак, никогда не будем бояться. Звезды на нашем пути будут сражаться против врагов душ наших. Очень часто случается именно так, что когда мы выходим на борьбу, уже нет тех войск, которые противостояли бы нам. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Шершни Божии могут сделать гораздо больше, нежели наше оружие. Мы и мечтать не могли бы о том, что победу можно одержать такими именно средствами, какими пользуется Бог. Но нам необходимо повиноваться повелению и отправляться на сражение ради покорения народов Иисусу. И тогда мы увидим, что Господь уже пошел впереди нас и приготовил путь, так что в конце его мы смело сможем сказать: Он побеждает своей десницей и своей святой мышцей.